День 17. Страдания святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Родные братья, святые мученики Мануил, Савел и Исмаил происходили из персидской страны. Родители их были люди именитыми, но не единоверными. Отец держался персидского неверия, а мать была благочестивой христианкой. Детей своих она с самого раннего возраста воспитывала в христианском благочестии, подобно тому, как в раннем детстве скормила их своим матерним молоком и возрастила в страхе Божием. А блаженный пресвитер Евноик породил всех святых братьев баню святого крещения и научил их Слову Божию. Когда же они достигли зрелого возраста, то зачислены были в воинское звание. Но посвятив свои телесные силы царю персидскому, Аламундарию, духом своим они все время работали царю небесному, Господу нашему Иисусу Христу, стараясь во всем угождать Ему своими добрыми делами. Однажды они посланы были своим царем к греко-римскому императору Юлиану Отступнику для заключения с ним мира. Юлиан сперва принял их с честью и, всячески оказывая им свою милость, все время относился к ним по-дружески. Но потом, узнав, что они христиане, исполнился гнева на них и, вопреки обычаям и законам, общим всем народам, предал всех братьев мукам за веру во Христа и умертвил их после самых тяжких истязаний. Мученический же подвиг их был таков. Однажды беззаконный император задумал отправиться в Вифинию, в местность, называемую Оргия Тригон, ибо там скоро наступал один из богомерзких языческих праздников. Когда он, переправившись на корабле из Царьграда к Халкидону, прибыл в названное место, то начал тотчас же со всем множеством собравшегося там народа совершать скверное свое празднование, поклоняясь идолам и принося бесам бесчисленные жертвы. И вот начались здесь непрерывные пирования с пением и музыкой и тимпанными играниями, и в честь пагубных языческих богов за это время совершено было много мерзких беззаконий. Рабы же Христовы Мануил, Савел и Исмаил, находясь тут же вместе с императором, не хотели даже и смотреть на это нечестивое празднество. Отойдя как-то раз в сторону от ликующих и стоя вдали, они рыдали и плакали о прельщении и заблуждении этих людей и молились ко Господу Богу и о себе, дабы им не осквернить сообщением с идолопоклонническими жертвами и о всех заблуждающихся, чтобы Господь привел их к познанию истины. «Не оставляй, Господи, — молились они, — людей этих пребывать в столь великой пагубе зол, и не попусти разумному созданию Твоему находиться в таком безумии, ведь они являются здесь более неразумными, чем даже почитаемые ими камни и деревья. По крайней мере, деревянные идолы их, как тварь бесчувственная и неодушевленная, не знаю, что пред ними делают. Эти же люди, почтенные тобою, душою разумную, будучи твоим образом и подобием, не видят и не понимают, что совершают и кому воздают божеское почтение. Они во тьме ходят, заблуждаются и идут в вечную погибель. В то время, как святые, находясь вдали, так плакали и молились, император, смотря на приносящих жертвы и на пирующих с ними, и не видя при себе персидских посланников, приказал найти их и позвать к нему, чтобы они вместе с ним повеселились. Тогда один из царских постельничих, найдя их отдельно стоящими, стал звать их к царскому торжеству. Он думал, что они также принадлежат к идолопоклонническому нечестию. но рабы Христовы единодушно ответили приглашавшему их царскому постельничему: «Отойди от нас, мы не отвергнемся той веры, которой воспитаны от юности, и потому не оставим Господа нашего и не поклонимся живущим в вас бесам. И да не будет с нами того, чтобы мы стали причастными к этому явному заблуждению. Мы не настолько безумны и неразумны, чтобы, презрев живого Бога, Создателя нашего, стали поклоняться бездушному созданию. Да и не ради того мы предприняли такой большой путь и пришли сюда, чтобы отречься от своей веры, но чтобы заключить мир между персидским и греко-римским государствами. И царь твой, равно как и единомысленные с ним, хорошо знают, что не отвратят и не убедят нас перейти к своему нечестию, если даже и предадут нас огню и мукам, и лишат самой жизни». Постельничий, отойдя от святых, передал эти слова Юлиану, и тот сразу же воспылал на них гневом и яростью. Однако он решил не предавать их сейчас же мукам, чтобы не помешать своему нечестивому празднеству, но отложил это до утра, повелев только заключить рабов Божьих в темницу. Они же, идя к темнице, так воспевали Господу: «Приидите, возрадуемся Господеве, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедание и во псалмех воскликнем Ему». Псалом 94, стих 1 и 2. «И потом, кто Бог велий, яко Бог наш?» Псалом 76, стих 14. «Мы же люди Его, и создание Его, и будем всегда призывать Его». На другой день Юлиан, зайдя на судилищное место, велел позвать к себе персидских посланников и начал им так говорить: «Вас, добрые мужи, царь ваш прислал сюда, как людей верных себе, и к нам хорошо расположенных, чтобы между обоими царствами восстановить давно ожидаемый всеми мир. Но этот мир может быть восстановлен между нами только при помощи любовного согласия и взаимной приязни. Однако, какое же у вас может быть согласие с нами, и где же ваша любовь к нам, если вы не захотели вчера вместе с нами совершить празднество и насладиться весельем в честь тех же богов, каких и вы, персы, чтите? Ведь персы, так же, как и мы, почитают солнце, луну и звезды, всесветлейшую, огненную силу и прочих наших богов. Почему же вы отказались почтить их вместе с нами и не захотели участвовать в нашем служении им? Хотя бы ради того, чтобы наши условия относительно заключения мира были более крепкими и прочными. Но если вы презираете и уничижаете наших богов, если вы не единомысленны с нами, то, значит, пришли к нам не для утверждения мира, но для нарушения его и для возобновления вражды и войны». На это святые мужи ответили: «Мы пришли к тебе от нашего царя ради заключения мирных условий, чтобы ваши воины не переступали наших пределов, а наши – ваших, дабы нам не опустошать бы землю друг друга, и чтобы наши купцы всегда имели свободный доступ в ваше государство, а ваши – в нашу землю, и чтобы те и другие, без всякой бы обиды, возвращались к себе домой. Вот для условия об этом мы и присланы к тебе, а вовсе не для рассуждения о богах. Пусть всякий почитает того бога, какого хочет, и так именно, как ему нравится. Да из-за веры никогда и не бывает войны между царствами, но распри, ссоры и битвы всегда происходят из-за городов, областей, из-за их границ и пределов. Ты же, оставив всякие переговоры о мире, ради которых мы и присланы к тебе, начинаешь говорить о другом, об чем нам с тобой и не должно говорить. Ведь ты говоришь с нами не о благосостоянии империи своей, не о мирном отношении к нашему государству, которое сопредельно с твоим, но все время расспрашиваешь о богах и толкуешь о вере. Если тебе уж так угодно, то знай, что мы хотя родом и персы, но по вере христиане, воспитаны матерью нашей в благочестии, и наставлены в истинной вере отцом нашим духовным, пресвитером Евноиком. И в нашем Отечестве уже много было таких, которые хотели отвратить нас от Господа нашего Иисуса Христа к идолопоклонству, но не успели в этом. Благодатью нашего Владыки мы остались непоколебимы и тверды в исповедании своей веры. Надеемся и ныне на помощь Господню, что и теперь никто нас здесь не отвратит от нашей веры святой, и никто не убедит перейти к службе бесовской, которая поистине есть суетна и преисполнена всякого обольщения и заблуждения и лжи. Тогда мучитель, исполнившись гнева, сказал им: «Как вы, будучи людьми простыми и невежественными, не знающими даже и нашего языка, как вы осмеливаетесь так нагло и столь безумными речами своими хулить нашу веру, которую исповедуем мы, люди образованные и прошедшие в совершенстве все книжное любомудрие? Знакомы мы и с вашим учением. Ведь вы знаете, что я изучал и ваши христианские книги, но, увидев, что в них одна только ложь и нет ничего истинного, тотчас же отверг их, чтобы по причине неясности написанного в них не впасть в какое-либо заблуждение. И кто из тех людей, которые верят вашим книгам и по ним поступают, кто из таких показал себя когда-либо славным и совершенным, и что сделал в своей жизни доблестного? Поэтому советую вам, оставьте это детское и ложное умствование и веруйте лучше тому, о чем издавна уже учили лучшие философы. Если же вы не пожелаете принять моего доброго вам совета, то и вопреки воле своей послушайтесь тех мук, которым я тотчас же вас предам». На это святые ответили: «Мы научились от Господа нашего не бояться убивающих тело и не думать, что должно отвечать желающим мучить нас, ибо сам Дух Святый укрепит нас в страдании и даст слово и дерзновение для ответа. Мы же спросим тебя, что видишь ты в нас безумного, ты, считающий себя мудрейшим из всех людей, и кто вообще неразумнее, тот ли, кто назвал истинного Бога и Создателя всяческих и благочестно почитает его, или тот, кто, удалившись от Бога Живаго, поклоняется бездушной твари, камням и дереву, или чему-либо подобному им? Поистине, тот безумен, кто вместо Бога чтит мертвую вещь. Разумен же тот, кто служит Богу живому. Ведь вот, что прежде всего есть дело разума человеческого, это познать Творца своего, подателя всех даров, и веровать в Него, и усердно служить Ему, а не знать Его, Творца и благодетеля своего, и работать врагу своему, душепаганному бесу, это есть крайнее неразумие. И древние философы ваши, находившиеся в таком зловредном заблуждении, только казались мудрыми, а на самом деле были самыми неразумными людьми, по слову святого апостола, глаголющийся быть мудри, обьюродиша. Послание к римлянам, глава 1, стих 22. И омрачилось их неразумное сердце. Вот им-то ты и стал подобен, если только не хуже. Ведь те пребывали в своем безумии, не зная и никогда ранее не исповедуя истинной веры. Ты же, просвещенный святым крещением и воспитанный в христианстве, отвергся от Христа Бога. И теперь всеми, истинно верующими в Господа, прозываешься вместо христианина еллином и вместо благочестивого нечестивым и безбожным». Сильно раздраженный такими словами мучеников, Юлиан, исполнившись безмерной ярости, повелел тотчас же жестоко мучить их. Прежде всего, их обнажили и, положив на землю, без пощады били суровыми ремнями по хребту и животу, а потом повесили на мучилищном месте, высоко пригвоздив к дереву их руки и ноги, и железными зубцами строгали все тело их. Мученики же Христова, доблестно перенося эти тяжкие муки, возведя очи свои к небу и молясь Господу, так взывали к Нему: «О Владыка, Ты и Сам, некогда пригвожденный неверными иудеями к древу и загладивший грехи мира страстью на кресте и смертью, Презри на нас, висящих теперь на дереве, изъязвленными, и так как естество наше немощно, то пошли нам помощь свою свыше, и дай нам облегчение в страданиях наших, ибо только в надежде на Тебя мы дерзнули принять этот мученический подвиг. Как жестоки и ужасны эти муки, Ты сам, Господи, знаешь и видишь, но по любви к Тебе, о сладчайший Иисусе, они приятны нам». Когда святые так молились, внезапно предстал пред ними ангел Господень. Но его видели одни только святые мученики. Омраченные же глаза нечестивых не были достойны того. Ангел, утешив страждущих, даровал им такую отраду в их страданиях, что они как будто бы уже более не чувствовали боли от ран своих и, казалось, даже и не переносили никогда всех этих мук. Потом Юлиан велел снять с дерева святых мучеников, и когда их сняли, он, как бы издеваясь над ними, сказал им: «Видите, как я вас щажу, не предавая вас еще большим мукам. Надеюсь, что вы после этого сравнительно небольшого наказания станете теперь единомысленными с нами». Святые же мученики, хорошо поняв всю лесть его слов, еще с большим дерзновением ответили ему: «Не думай и не надейся, враг Христов, чтобы мы изменили вере в Господа. И так продолжай терзать тела наши, если хочешь еще более мучить нас. Мы готовы все претерпеть. Подвергнешь ли ты нас ранам, огню, мечу или чему-либо еще более ужасному, все это сочнем для себя скорее радостью, нежели мукою. Все это мы с весельем претерпим за возлюбившего нас Иисуса». Тогда беззаконный Юлиан, видя, что Мануил, как старейший из братьев, говорит больше и смелее, чем другие братья, велел отвести его в сторону, а сам, начав беседу с двумя оставшимися, с Савелом и Исмаилом, с лукавством стал так говорить им: «Вы дети, хоть и одних родителей, но люди совсем ни одного нрава. Старший ваш брат не достоин даже и называться вашим братом, так как он упрям, зол, бесстыден, много говорит и спорит, и, оставаясь непреклонным в безумии своем, и вас увлекает за собою, и не дает вам избрать лучшего для себя. А вы, как я вижу, люди нрава доброго, кроткого и несварливого, и вообще благоразумного. Итак, послушайтесь теперь моего доброго совета, оставьте своего брата погибать в суетном его заблуждении и в безумном сопротивлении. Принесите жертву нашим богам, и тогда вы получите от них великую милость, а от нас богатые дары и честь». Святые же, не желая даже и слушать этих льстивых слов, громко начали обличать коварство Юлиана и хулить безумие его. Тогда Юлиан, снова возгоревшись гневом, приказал отвести их на мучилищное место и опалять ребра их горящими свечами. Мученики же, доблестно перенося эти муки, все время Господа славили, а мучителя укоряли. Потом Юлиан вторично велел привести Мануила и то ласками, то угрозами опять стал принуждать его поклониться идолу. Наконец, видя, что он, как скала непоколебим во исповедании Христовом, начал мучить его, как и братьев. Он велел в голову каждого из мучеников выбить по железному гвоздю, а за ногти рук и ног острые спицы. И потом им, столь уже изъязвленным, приказал мечом отсечь головы, а тела их сжечь. И вот святых мучеников повели на место казни, на место, называемое Константиново, где пред излиянием крови своей они в последний раз вознесли такую молитву к Господу: «Боже праведный, безначальный, все приведший из небытия в бытие, во последнее же лето нашего ради спасения, умоливший себя, пребывавший с людьми в образе раба и претерпевший крест, чтобы освободить нас от уз греховных и соделать нас наследниками царствия своего, прими в мире рабов твоих и сопричти нас к лику от века угодивших тебе, ибо мы ради имени твоего святого добровольно приемлем это мечное посечение и отшествие от настоящей жизни. И обрати к себе, всемилосердный владыка, этот порабощенный дьяволу народ, который в таком множестве окружает нас, и пошли ему просвещение ума и разум к познанию истины, дабы, познав тебя, единого истинного Бога, тебе единому и служить, и от тебя получить вечное спасение». В то время как святые мученики так молились, свыше услышан был голос: «Придите, дабы получить венец славы, так как вы доблестно совершили подвиг свой». Святые мученики усечены были в 11-й день месяца июня. Но когда нечестивые слуги хотели исполнить другое приказание своего беззаконного царя – сжечь тела христовых страстотерпцев, мгновенно, по повелению Божию, земля потряслась, и место, на котором лежали святые, глубоко оселось, и таким образом образовавшаяся бездна прияла тела мучеников и сокрыла их, дабы более не прикасались к ним скверные руки мучителей, и сила огня не превратила бы их в пепел, а все слуги от страха бежали. Тогда многие из народа, там стоявшего, видя такое чудо, уверовали во Христа и, отвергши еленское заблуждение, присоединились к обществу христиан. По прошествии 2 дней, продолжение которых христиане непрестанно день и ночь возносили на этом месте мольбы ко Господу, земля снова расступилась и вознесла наверх тела святых. И вот, повсюду излилось несказанное благоухание. Тогда верные, исполнившись великой радости, с любовью взяли тела святых и с честью погребли их на этом дивном месте. После того от гроба святых мучеников в изобилии стали изливаться исцеления для всех недужных. А нечестивый богоотступник Юлиан вскоре же после того погиб знаменательную и грозную смертью. По убиении персидских посланников, святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, он отправился со всем войском своим в Персию. На это прельстили его бесы через своих волшебников, лжепророков, предсказавших ему победу и покорение персов. Царь же персидский, услышав об избиении своих послов, исполнился глубокой печали и великого гнева. Узнав, что на него идет законопреступный Юлиан, он также собрал все войско и, став на границе своего государства, ополчился на гордого своего врага. И когда оба войска сошлись, началась великая битва. Но персы скоро превозмогли и победили римское войско, сокрушив таким образом всю силу Юлиана. Вот при этой битве богоотступника Юлиана и поразил гнев Божий. Нечестивый император поражен был невидимою рукою и погиб в великих муках, став под конец посмешищем для всех персов, на которых он так гордо выступил, с своей суетной надеждою на радость бесам, в которых он веровал и на которых так надеялся. Христиане же, освободившись таким образом от жестокого гонения и мучений, прославили Избавителя своего, Христа Бога, которому и от нас да будет честь и слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кандак, глаз второй. Верую Христовую, уязвлены всеблаженные, и сего верно испивши чашу, персское служение и дерзость на землю низложисти, Троицы равночисленные, молитвы творящие о всех нас. Примечание. Персидское государство занимало в то время громадное пространство между Тигром, Персидским заливом и Каспийским морем. Аламундар, как царь персидский, совсем неизвестен в истории. Некоторые думают, что это был один из полководцев персидских. Юлиан, сын Констанция, брат Константина Великого, родился в 331 году по Рождестве Христовом. Сначала он был обучен христианской религии, но, став кесарем, в 355 году он открыто отторгся от христианства, за что и получил название отступника. Как думают, Тригон был, собственно, храм, посвященный идолам близ Халкидона. Халкидон – город в Вифинии, на южном конце Босфора, против Византии. По своим философско-религиозным убеждениям Юлиан был эклектик, то есть он из всех религиозных учений выбирал себе все то, что ему нравилось, и было вообще согласно с его миросозерцанием. Он веровал и в единого верховного бога, но отождествлял его с Митрой или солнечным богом восточного культа. А персы, как известно, тоже чтили солнце как свое главное божество. Юлиан выступил в поход против персов 5 марта 363 года. Торжественное празднование памяти сих святых весьма древне. Спустя 30 лет после их кончины Феодосий Великий, скончался в 395 году, построил в честь их в Константинополе церковь, а монах Герман, впоследствии патриарх, скончался в 740 году, написал в память их канон.